Глава 26. Гром среди ясного неба. Ночь принесла нам еще одну неприятность. Не такую убойную, как потеря свитков Ставрова, но очень чувствительную. Незадолго до рассвета сбежал Дэн вместе с остальными пленниками. Подробнее расскажу об этом позже. Под вечер мы заперли выживших из банды сынов Велеса в конюшне, выгнав оттуда лошадей. Дэна заперли с ними, надежно связав всем руки и подперев ворота бревнами. Княгиня и Радигор отправились за лошадьми и повозкой, которую управлял Самлат. Агата готовила дрова для костра и попутно присматривала за конюшней. Я же с Илиан занялся инвентаризацией нашей добычи. Все полезное мы складывали кучкой на полу третьего яруса башни. Этого полезного, надо признать, набралось до хрена. Два калаша, три цинка патронов к ним. Вернее, два цинка, потому как третий оказался с патронами 5.45. РГДшки, патроны к ПМ, две портативных, но довольно мощных солнечных батареи с пауэрбанками и сопутствующими наворотами. Всякие гаянские шмотки и еду я в расчет не беру. Еще нашелся компас, который здесь работал как-то не так, спиннинги с кучей рыболовных принадлежностей и две рации. Вот рации, спрашивается, нахрена? Рации я на всякий случай положил в кучу полезных для нас вещей. Еще нашли добротную четырехместную палатку Алексика. Нам бы такую с Агатой в прежние времена. Ну и сейчас сгодится, не все же время в Вятиче сидеть. Да, кстати, нашел здесь части ветрогенератора. Видно по всему, ребята собирались обосноваться здесь всерьез и надолго. И Велес с ними, если бы они собирались жить мирно, а не играть в свою очень опасную игру с далеко идущими планами. Разобравшись с добычей, я устроился на ступеньках башни, поглядывая на возню Агаты возле костра и подошедшую к ней Элиан. Настроение у всех было подпорчено. Даже солидные трофеи и кровавые потеки да синяки на морде Дэна не могли его в полной мере исправить. Еще бы, пиздец свитку с кодом и еще нескольким наверняка очень полезным. Элиан, правда, говорила, мол, надежда есть, и можно поискать сам оригинал свитка с кодом, ведь у Ставрова была копия. И даже имелись у эльфийки какие-то наметки, где искать. Но все это крайне неверно, и таких искателей, кроме нас, хватает. Например, Алиэлн Воулон Тирол со своей бандой остроухих. Ведь он отобрал карту в Око Нейрлес, явно не из праздного интереса. Докурив сигарету, я закрыл глаз и вызвал меню, сжав кулак. Перешел в личное инфо. Уровень здоровья — 126. Физическая сила — 121. Сила магии — 70. Ловкость и реакция — 151. Выносливость — 107. Ментальный уровень — 165. Магическая энергия — 43. Обаяние и шарм — 137. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 418. Вернуться. Ну да, такого жирного актива у меня никогда не было. Добавилось примерно 180 единиц за выполнение сразу двух заданий. Башню посетили. Убийца Ставрова найден. Сидит урод в конюшне с разбитой до жуткой кровищи мордой. Только все это хрень. Не радует, если мы не сможем попасть в гробницу Арха Наргула. Я вернулся в меню на стартовую страницу и перешел в задание. Вятич. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Найти первую часть кода для вскрытия гробницы Арха Наргула. Получить дворянский титул в Вятичевском княжестве. При получении титула графа гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Ай, какая прелесть. Система, ты и есть тот самый капитан Очевидность. Найти первую часть кода. это сейчас выглядело как насмешка над нами. Хотя... Здесь я задумался. Руки сами потянулись к пачке «Парламент», и я закурил вторую подряд. Может, не все потеряно, и система намекает на то, что пока я не могу осмыслить в силу недостаточной осведомленности. Ведь никогда прежде она, всемогущая, не подсовывала заведомо невыполнимые задания. Я хотел было вернуться в меню, но отвлекли звуки у ворот. Приехала княгиня и Радигор на своих крутых вороных. Где-то поодаль слышался топот других лошадей и звуки приближавшейся повозки. До глубокой ночи мы сидели у костра, ужиная зажаренными на костре колбасками и запеченной в углях картошкой, попивая эль. Затем все разошлись на отдых, а я с Элиан остался караулить пленников. Немногим за полночь нас сменила Агашимая, и после нее под утро должен был заступить Радигор. Ольгу Васильевну в караул не ставили, княгиня как-никак. И вот под утро я проснулся от того, что услышал шелестящие шепотки о Ширике. «Серж!» «Что?» — я тут же вскочил, хватая кинжал. Его по привычке держал под подушкой. «Там что-то происходит!» — мявкнула Агата и, мягко ступая, побежала по лестнице вниз. Я бросился за ней, решив не будить Элиан. В темноте споткнулся на крутой лестнице, падая, крепко ушиб плечо и едва не сорвался вниз. Но обошлось. Уже выскочив во двор, увидел, что костер почти прогорел, лишь две головешки играют крошечными языками пламени и багрово мерцают угли. Рядом лежит несколько еще не зачавшихся огнем поленьев, а Радигора нет. И створка ворот в конюшню приоткрыта, подпорка отодвинута в сторону. Радигор обнаружился почти сразу. Сначала я услышал возглас Киаширики, обращенный к нему, а потом увидел его самого, бредущего от нашей повозки. «Все ушли», — телохранитель Латея выматерился и всплеснул руками. Подходя ко мне, стал объяснять еще издали. «За поленьями отошел, слышу странный звук. Сразу не понял, откуда, а тут раз и фигура чья-то бегом от меня к дальнему пролому. Верно, один из пленных, ведь вижу, ворота каким-то чудом приоткрыты. Я за ним со всех ног, шагов 30 отбежал, а остальные в эту щель тоже деру. Старый я дурак, не сориентировался сразу». «Ладно тебе, Радигор. Надо признать, хреновый выпал вчера день, и ночь такая же». Я включил фонарик на мобильнике, чтобы осмотреть конюшню, переставшую быть темницей. Особо хреново вышло, что Дэн сбежал. Остальные мне как бы не слишком нужны, они даже в обузу. А вот Дэн... С него можно было вытянуть много полезного. Например, как они умудрились перетянуть с Гаи калаши. Ведь ни по весу, ни по габаритам система такого не позволяла. Видя расстройство Радигора, я сказал: «Ну, сбежали и сбежали, нам хлопот меньше. Себя тут можешь не винить. Такое могло бы случиться с каждым». «Не скажи, вот с Агатой такого не случилось бы. Она ушами сразу бы почуяла, что ворота кто-то шевельнул», — не согласился Радигор. «Как же эти черти руки развязали? Вот вопрос. Вязал на совесть, и это делать умею». До рассвета, разумеется, мы уже не уснули. Как только на востоке появилась светлая полоса, погрузили трофеи в повозку и двинулись к Вятичу, рассчитывая стать на завтрак у озерка, пленившего чистотой и великолепием еще вчера, отобедать уже в городе. Вкачавшийся на разбитой дороге повозке, я безуспешно пытался вздремнуть. Сон не шел не столько из-за скрипа и тряски, сколько из-за беспокойных мыслей насчет нашего провала со Ставровским свитком. Я несколько раз открывал меню, переходил в задание и тупо смотрел на строку «Найти первую часть кода для вскрытия гробницы Арха Наргула», словно надеясь, что система даст какие-то подсказки. И когда на горизонте загорелся край солнца, меня вдруг осенило. Мобильник! Конечно же, мобильник Дэна! Я схватил рюкзак и начал лихорадочно рыться в поисках его смартфона. «Ты чего?» — удивилась Элиан, видя небывалое возбуждение на моем лице. «Ничего, так надо». Я не стал ей пояснять причины своей суеты, чтобы не спугнуть удачу. Мобильник Дэна, конечно, был защищен ключом, но простым, графическим. Я перебрал множество наиболее популярных вариантов ключа, Безрезультатно. Начальный энтузиазм несколько спал. Я закурил, теперь уже пытаясь привлечь в помощь логику и интуицию, которая нет-нет помогала мне. На ум пришла комбинация, похожая на латинскую букву «Д». И она сработала. Спасибо, система. Ну давай, сделай приятное еще раз. Я зашел в фотогалерею и начал листать снимки. Остановившись на одном, протянул мобильник Элиан. Эльфийка, сначала не совсем понимая меня, смотрела на экран, а потом взвизгнула и набросилась на меня с поцелуями. Все, полный писец. Первая часть кода была у нас. У нас теперь было совершенно все необходимое, чтобы отправиться на поиски гробницы Арха Наргула. Агату мы еще немного поводили за нос, не объясняя причин нашего ликования. Коша даже немного злилась и выпытывала. Я объяснил ей взрыв эмоций эльфийки так. «Видишь ли, Агатушка, который раз Элиан просит взять ее в жены, и я почти согласился. Вот поэтому. Сама видишь, от радости у нее снесло крышу». «Он врет. Он нагло врет», — возмутилась эльфийка. «Я вообще не собираюсь за него. Тем более такого лгуна. Вот». Она передала мобильник Агате, тыкая пальцем в экран. «Понимаешь, что это?» «Ну, это...» Я что-то похожее перерисовывала. Кеширийка, не совсем вникая в суть, смотрела на фотографию свитка. «Верно. Ты перерисовывала древнеаштумские знаки, чтобы их перевел знакомый Ставрова». Элиан достала из кармана джинсовой куртки пачку Virginia Slims. «В то время как Серж врал мне, будто он непревзойденный переводчик забытого языка древних». «Но сейчас, Агата, дорогая, я догадалась, где на самом деле находится первая часть кода. Конечно, она в смартфоне. В смартфоне их мага, Дэна. Эти гаянцы имеют привычку все важное фотографировать. И я не ошиблась. Забрала у Сержа тот смартфон, и вот, пожалуйста, код у нас». Теперь настала очередь завизжать от радости Агашимайи. «Она врет!» — я вскочил, не в силах терпеть наглую ложь эльфийки. «Гениальная мысль насчет смартфона пришла в голову мне!» Заслышав шум и визги в повозке, к нам подъехала княгиня Славина. Прошло чуть больше 2 суток. Все это время мы готовились к экспедиции на север к вратам Деун, которые отделяли Славрат от пустынных земель Киаширии. Карта указывала, что гробница находится где-то там. И, разумеется, такая экспедиция заняла бы не меньше 7-10 дней, если добраться дилижансом до Егорши, а дальше... дальше пешком или нанимать повозку, если только кто-то согласится вести нас к границам Киаширии без всякой определенности с целью. Элиан предлагала купить свою повозку, и денег для этого имелось в достатке. Вот только своя повозка подразумевала своего конюха и возницу. Еще место для содержания лошадей. Все это, конечно, было решаемо, но мы не спешили, раздумывая, как повернуть удобнее для нас всех. И вот после полудня 2-го дня наших неторопливых сборов и размышлений произошло то, что заставило нас весьма поторопиться. В дом Коробова пожаловал посыльный от княгини и сообщил, что ее светлость требует от нас прибыть во дворец к часу флейты. Если адаптировать время к более понятному нам, то между 19 и 20 часами. Ну, раз княгиня требует, то надобно быть. Мы все втроем засобирались. На закате пожаловал Коробов. Узнав, что мы идем на прием к Славиной, он увязался с нами. Его за какие-то заслуги пускали во дворец без приглашения. На подходе к дворцовому кварталу меня не покидало ощущение, что произошло нечто необычное. Иначе с чего бы Ольга Васильевна требовала нашего появления, да еще так срочно? Если обычный княжеский прием, то приглашенных уведомляют за несколько дней. Хотя у княгини бывают крепкие завихрения мозга, и вызов во дворец мог быть ее капризом, типа «хочу попить с вами кофе, только мое закончилось». Меня не покидало ощущение не то чтобы тревоги, но какого-то волнения. И, как ни странно, это чувство связывалось с Элиан. У ворот дворцового сада нас ожидал человек, посланный княгиней, который встретил с неожиданными почестями меня, Агату и Элиан. Только Коробов удостоился вежливого, но незначительного кивка. Этот же человек провел нас сразу в зал приемов, где уже собрались некоторые важные люди княжества. Их было несравнимо меньше, чем в тот суетной и прекрасный вечер моего первого знакомства с княгиней, но все же достаточно, чтобы почувствовать тождественность обстановки. Возле двух столов, точно так же, как в прошлый раз, устроенных на Леодорский манер, без табуретов и стульев, вертелись люди из купечества, гильдии мастеровых и кто-то из командования дружины. С кубком вина вел разговор с кем-то из нурмейцев сам Демид Валибор, в темно-сером кафтане, как всегда, строгий лицом. К неудовольствию Элиан оказался здесь и Алиэлн Ваулон Тирол с немногочисленной свитой. Моя остроухая возлюбленная холодно поздоровалась с ним и увлекла нас в другую сторону зала, где достала пачку Вирджинии и закурила. «Элиан, детка, ты нервничаешь?» — заботливо спросил я, когда Агата и Игнат Коробов отошли к столу, возле которого собрались купцы. «Нет, просто мне неприятно видеть его. Не знаю, почему». Она выпустила струйку сизого дыма. «Вроде ничего особого между нами не случилось, но вот так реагирует моя душа. Я не хочу в этом разбираться». Шум, царивший в зале, начал стихать. В зал вошли трубачи, стали ровно и чинно, выдержали важную паузу и продудели какой-то сигнал. Потом появились княжеские советники, расположившиеся возле трона. И, наконец, вошла сама ее светлость в длинном атласном платье голубого цвета, расшитом серебром и жемчугом. Лысый старичок, тот самый, заправлявший организационными вопросами прошлый раз. Звонко хлопнул в ладоши, призывая к тишине, и огласил: «Господа, важнейшие граждане и уважаемые гости, сегодня мы собрались по одному, но очень важному, очень торжественному вопросу». От речи лысого старичка меня отвлек все тот же человек, провожавший нас от ворот дворцового сада сюда, в зал. Он сказал: «Вас, светлейшая госпожа Элиан, прошу пройти за мной». Эльфийка недоуменно глянула на меня, пожала плечами и пошла за провожатым. «Что за черт?» Оставалось понадеяться, что это странное приглашение будет не во вред Элиан. Я пошел за ними, вполуха слушая выступление лысого старичка. И тут точно гром среди ясного неба до меня долетели такие его слова: «Титул графини, госпоже Элиан Олливесси, за особые заслуги перед нашим княжеством. Вместе с тем ее светлость, княгиня Славина Ольга Васильевна, своей милостью дарует поместье Кельда вместе с селением и его жителями. Грамота подписана сегодняшним числом и вступает в силу немедленно». «Что за, бля, белый жирный писец?» Я стоял, смотрел, как эльфийки вручают грамоту, подтверждающую дворянский титул. Если не ошибаюсь, Элиан стала пятой удостоенной этой чести в Вятичевском княжестве. «На этом торжественная часть нашего собрания закончена», — провозгласил горластый лысый старичок. «Прошу выразить поздравления ее сиятельству графине Элиан Олливесси». Раздались аплодисменты, возгласы со всех сторон. Элиан начали плотно окружать купцы и кто-то из леодорцев. Случайно на глаза попалось лицо Алиэлна Тирола. Этот мудень, мягко говоря, радости не испытывал. А я? Я стоял в охренении. Нет, поймите меня правильно. Уж за мою остроухую девочку я был рад от всего сердца и до самых глубин души. Но в данный момент эту радость затмило именно безмерное удивление. Ну что там такое происходит в мозгах Славиной? Почему именно так неожиданно? И главный вопрос — почему Элиан, а не я? Что хотела сказать этим жестом княгиня? Щелкнуть меня по носу? Нет, я вовсе не рвусь отгрести дворянский титул. Жил без него неплохо и могу до самой старости. Но что-то меня в этом странном, явно показном действии очень задело. Наверное, мне следовало растолкать всех локтями и протиснуться к Элиан. Я должен был первый ее поздравить, обнять и расцеловать. Но вместо этого я начал протискиваться к Славиной, которая встала с трона и беседовала о чем-то с Валибором. Мне очень хотелось подойти к ней поближе и посмотреть в глаза. «Серж, ты представляешь? Возле меня возникла Агашимая. «У меня слов нет. Хочу орать от радости». «Кош, не надо. Не пугай народ». Я улыбнулся. «Нет, скажи, ты знал, что так будет?» «Это ты княгиню к этому склонил?» — не унималась она. «Клянусь, Агатушка, я не знал. И уверен, что Элиан сама ни хрена не знала. Мне захотелось закурить, но в этой суете дымить сигареткой было как-то некомфортно». «Ну, дает. Вот это госпожа Элиан!» — восхитился подошедший Коробов. «Надо же! Сразу графиня, без всяких баронесс. Теперь, видите ли, она ваше сиятельство, величина!» «Ага, да, именно», — соглашался я, направляясь к Славиной. Наконец добрался. Оттеснил кого-то из гильдии магов, мужика в длинном балахоне. И теперь, имея полную возможность посмотреть в глаза княгине, взял и посмотрел. Несколько мгновений Ольга Васильевна молчала, глядя на меня с едва заметной насмешкой. Все-таки ее светло-зеленые глаза еще то очарование. И вся она на редкость красивая сучка. Редкая породистая сучка, которую безумно хочется трахнуть. «Чего так смотрите, господин Серж Орлов? Недовольны чем-то?» — прервала княгиня затянувшуюся паузу. Я промолчал и подумал. «Сейчас я тебе все объясню, все разложу по полочкам». Прикрыл правый глаз, будто подмигивая ей, и вызвал меню. Перелистал страницу и выбрал строку «Перемещение субъекта на Гаю». Субъектом, конечно, стала княгиня. Я даже как-то не сильно озаботился, поместилось ли в контур ее пышное и нарядное платье. Только в последний миг остановился. Действительно, выйдет не очень, если она вернется с оборванной юбкой. Выбрал улучшение параметров перемещаемого субъекта. Должна поместиться. Вот и все. Полетели на разборки.